Глава 6. Наступил понедельник. Ровно в 9 утра актив собрался в кабинете у нового генерального. Около двери кабинета, на доске приказов и объявлений, уже вывесили приказы об отстранении Горина от должности и о назначении Маргариты Потоцкой генеральным директором. Сотрудники расселись по своим местам. Странно было видеть в высоком кресле председательствующего Маргариту, а Горина на ее месте в конце стола. Он казался осунувшимся, однако лицо его сохраняло каменное выражение, а поза – независимость и надменность. Маргарита держалась непринужденно. Чтобы избежать неловкого молчания, пока сотрудники собираются и рассаживаются по своим местам, она вполголоса обсуждала что-то по телефону, делая пометки в рабочем журнале. Когда она заметила, что все заняли свои места, перездоровались друг с другом, выжидательно замолчали, и что у всех открыты органайзеры, а ручки застыли в воздухе в боевой готовности, она начала довольно бойко, спокойно, без тени смущения, гуляя взглядом по лицам коллег. «Итак, друзья мои, сегодня первое совещание, которое я провожу в новой должности. Оно будет кратким. Я лишь штрихпунктирно изложу самое основное. Начну с того, что обозначу наше приоритетное направление. Это новости, новости и еще раз новости. Поэтому информационную службу Бачурины я усилю. Дальше. Бюджетных передач у нас не будет. Пусть авторы ищут спонсоров. Кто не найдет, извините и ищите новую работу. На дворе рынок. Жесткая конкуренция. Выживают самые конкурентоспособные и предприимчивые. Поскольку таких окажется мало, я предвижу тотальные сокращения. Кстати, поскольку нам нужны деньги, а мы будем зарабатывать и сами, помимо влияния из центра, планирую усилить рекламно-коммерческую службу. То, что редактор РКС летчик, то есть человек на телевидении случайный, человек без образования, не дело. То, что сценарий пытаются писать девочки-ведущие, безобразие. Что касается вас, а я понимаю, что этот вопрос волнует вас больше всего, то заверяю, все останетесь на своих местах. Игорь Александрович очень грамотно подобрал команду. Я, можно сказать, пришла на готовенькое. Единственное исключение, Даша, в отношении вас. Я не вижу для вас никакого подходящего проекта. Губернский проект закрыт, ваш новый не состоится. Кстати, больше никаких оппозиционных настроений не допущу. Хватит играть в экстремистов и дискредитировать власть. Напротив, мы, как государственное телевидение, должны способствовать укреплению власти. А с тем, кто обрубает сук, на котором сидит, вот что бывает. Она сделала красноречивый жест в сторону Горина. Он падает. Горин брезгливо поморщился, дернул шею, но промолчал. Лицо у него покрылось красными пятнами. Лена Бачурина, с болью наблюдавшая за мужем, поняла все скрытое отчаяние его жеста. «Даша могла бы поработать в новостях», — предложила Лена, разрываемая между двумя противоположными чувствами — великодушием и злорадством. «Нет», — возразила Маргарита, — «штатное расписание в новостях заполнено». «Мне что, увольняться?» Дрожащим от гнева и обиды голосом спросила Даша. Маргарита пожала плечами. «А я не буду увольняться!» Зло выкрикнула Даша. «Не надо из меня игрушку делать! То заманили, квартиры, должностью, договор со мной подписали, что я не имею права в течение 10 лет увольняться. Теперь ветер изменился, и меня выбрасывают, как сломанную куклу?» «Не надо истерить!» Холодно сказала Маргарита. «Хорошо, не буду. Только я вот что хочу сказать. Негодно стало, сокращайте, а по собственному желанию я не уйду. Сократим, не переживайте. Ни вы первая, ни вы последняя, грядут большие сокращения. А я, напротив, готов подать заявление по собственному желанию», — громко объявил Горин. «Значит, вы, Игорь Александрович, отказываетесь от моего предложения?» «Значит, отказываюсь. Вот мое заявление. Прошу отпустить меня с сегодняшнего числа без двухнедельной отработки». «Как хотите, мое дело предложить». «Спасибо за великодушие и милость к павшим, но я не могу работать с вами, так как в корне не согласен с вашей политикой. Я за самостоятельность СМИ, а вы за то, чтобы сделать СМИ служанкой власти». «Игорь Александрович, милейший, вот до чего вас довела игра в самостоятельность и пятую власть. Давайте будем реалистами». «Будьте реалистами, но без меня». Игорь вскочил, сильно волнуясь, подошел к Маргарите и протянул ей заявление.